Глава 24. Инга проснулась, но продолжала лежать с закрытыми глазами, стараясь понять, куда она попала. Вокруг тишина, но не абсолютная, как в заваленном снегом деревенском доме, а относительная, периодически нарушаемая звуком шагов, отголосками телепередач, шумом ветра и гулом транспорта, доносившимся откуда-то издалека. Решившись слегка открыть глаза, Инга осмотрелась. Окно без занавесок, а за ним темнота. Не понять, то ли вечер, то ли ночь. Абсолютно белые стены, квадратный светильник с лампами-трубками на потолке. Из четырех горит только одна. А еще странный запах, больничный. Так пахло, когда умерла бабушка. Голова пустая, словно ватная, как Дед Мороз в магазине Петра Васильевича, только не выставленный на полку, а укутанный в тонкую шуршащую бумагу и спящий в коробке до поры до времени. Что это? Может, она тоже умерла, следом за бабушкой? Инга попробовала пошевелиться. Получилось. Вспомнила о грязных руках, вытащила их из-под одеяла и поняла, что и одежда куда-то делась. Вместо уютной водолазки чужая ночнушка, белая в мелкий сиреневый ромбик. От мысли, что кто-то раздевал ее, стало нестерпимо жарко. Инга откинула одеяло, обнаружила на подоле рубашки синий штамп и приблизила, насколько это можно, ткань к глазам. Больница номер 9. Значит, она действительно в больнице. И люди, ворвавшиеся в ее квартиру, не такие уж плохие, раз решили позаботиться о ней. Не успела она подумать, как дверь приоткрылась, пропуская маленькую фигурку в голубом халате и бахилах. «Ася?» – не поверила своим глазам Инга. «Ася!» – голос задрожал, из глаз сами собой брызнули слезы. Следом за Асей в палату вошел мужчина, высокий, крепкий, но не Иван, его Инга бы узнала. Но было у незнакомца и Асиного жениха что-то общее, оба окружали ее заботой. Вот и сейчас Асин спутник моментально принес из коридора стул, и она, сев рядом с Ингой, взяла ее за руку, которую никто так и не помог помыть. «У меня руки грязные», – пожаловалась Инга. «Я просила мыла, но не дали». «Ничего страшного», – успокоила ее Ася. «Сейчас мы это исправим». Она вытащила из сумочки упаковку влажных салфеток и принялась тщательно, палец за пальцем, протирать Ингины руки, словно она маленькая девочка, а Ася – ее мать или бабушка. Хотя Инга не помнила, чтобы бабушка когда-нибудь так бережно обращалась с ее руками. «Зыркнет строго», – спросит. «Руки чистые?» Инга, чувствуя себя преступницей, тут же опрометью внесется к рукомойнику, даже если 5 минут назад уже помыла. А мама? Как ни старалась Инга, ей никак не удавалось вспомнить мамины прикосновения, только фотографию. Мама – венценосный журавль, отец – хмурый, с минусоподобным ртом, и она – Инга. Края фото размыты, лица отца и самой Инги угадываются с трудом, а у мамы она в центре. Четко видна каждая черточка. «Ну, вот и порядок», – бодрым голосом сказала Ася, озираясь в поисках корзины. «Дай сюда», – скомандовал сопровождавший ее мужчина. Инга успела забыть о его присутствии и от неожиданности вздрогнула. «Это Андрей Геннадьевич», – поспешно успокоил ее Ася. «Он хороший. Это он меня сюда привез. Я узнал, что ты в больнице». Голос у Аси мягкий, словно мамина колыбельная, которую Инга когда-то благополучно забыла, а теперь вспомнила. Даже слова какие-то всплывают в памяти про медведя, который наступил лисе на хвост. Хотя, наверное, это не колыбельная, просто песня. Мысли путались. Приходилось прикладывать усилия, чтобы держать глаза открытыми. Ведь стоит уснуть, и Ася пропадет. «Инга», – сказал мужчина, которого Ася назвала Андреем Геннадьевичем, «вы можете рассказать, что с вами случилось?» «Нет», – она старательно помотала головой. «Не надо ничего говорить», – Асина рука коснулась ее щеки. «И плакать тоже не надо, ведь все хорошо». «Плакать? Разве она плачет?» «Андрей», – Асин голос доносился откуда-то издали, «может, ты пойдешь, поговоришь с доктором? Видишь, ей тяжело разговаривать. Думаю, вопросы могут подождать до утра». «Не уходи», – шепчет Инга. «Не уходи». «Конечно, не волнуйся, я останусь с тобой».